наш разговор сам собой перешел на сочинение китайских классиков. Имеются в виду так называемые «пятикнижия» и «четверокнижия» — собрание книг, по традиции считающихся памятниками древнейшей литературы, или же книги известных китайских мудрецов древности, как, например, «Чунь Цу» — «Летопись княжества Лу», которые приписываются Конфуцию. Согласно конфуцианской традиции, все эти книги излагают морально-политическое учение, восходящее к мифическим императорам, мудрецам Яо и Шуню. Цилинь — это единорог, а птица Фэнхуан — феникс. Цилинь и Фэнхуан — образы мифологических животных, встречающихся в древнейшей китайской поэзии и трактуемые в конфуцианстве как символы. Знаменитый синолог, по-видимому, слушал меня с интересом. Машинально продолжая свою речь, я начал постепенно чувствовать болезненную жажду разрушения. И не только превратил Яо и Шуня в вымышленных персонажей, но и высказал мысль, что даже автор Чунь Цу жил гораздо позже, в ханьскую эпоху. Тогда синолог обнаружил явное недовольство и, не глядя на меня, прервал мою речь, зарычав почти как тигр. «Если Яо и Шунь не существовали, значит, Конфуций лжет, а мудрец лгать не может». Понятно, я замолчал. И опять потянулся ножом и вилкой к мясу на тарелке. Тут по краюшку куска мяса медленно пополз червячок. Червяк вызвал в моей памяти английское слово «worm» — «червяк». Это слово, несомненно, тоже означало легендарное животное, вроде единорога или феникса. Я положил нож и вилку и стал смотреть, как мне в бокал наливают шампанское. После банкета я пошел по пустынному коридору, спеша забраться в свой номер. Коридор напоминал не столько отель, сколько тюрьму. К счастью, головная боль стала легче. Ко мне в номер, разумеется, уже принесли чемодан и даже пальто и шляпу. Мне показалось, что пальто, висящее на стене, — это я сам, и я поспешно швырнул его в шкаф, стоявший в углу. Потом подошел к трюмо и внимательно посмотрел в зеркало. У меня на лице под кожей обозначились впадины черепа. Червяк вдруг отчетливо всплыл у меня в памяти. Я открыл дверь, вышел в коридор и побрел, сам не зная куда. В углу, в стеклянной двери холла, ярко отражался торшер с зеленым абажуром. Это вселило мне в душу некоторый покой. Я сел на стул и задумался. Но я не просидел и 5 минут. Опять макинтош, кем-то небрежно сброшенный, висел на спинке дивана сбоку от меня. А ведь теперь самые холода. С этой мыслью я встал и пошел по коридору обратно. В дежурной комнате в углу коридора не видно было ни одного боя, но голоса их до меня долетали. Я услышал, как в ответ на чьи-то слова было сказано по-английски «All right», «Все в порядке», «Хорошо». Я старался уловить истинный смысл разговора. All right, собственно, что именно «All right»? В комнате у меня, разумеется, была полная тишина. Но открыть двери и войти было почему-то жутковато. Немного поколебавшись, я решительно вошел в комнату. Потом, стараясь не смотреть в зеркало, сел за стол. Кресло было обито синей кожей, похожей на кожу ящерицы. Я раскрыл чемодан, достал бумагу и хотел продолжать работу над рассказом. Но перо, набрав чернил, все не двигалось с места. Больше того, когда оно, наконец, сдвинулось, то выводило все одни и те же слова «All right, all right, all right». Вдруг раздался звонок. Зазвонил телефон у постели. Я испуганно встал и поднес трубку к уху. «Кто?» «Это я, я!» — говорила дочь моей сестры. «Что такое? Что случилось?» «Случилось несчастье, поэтому случилось несчастье. Я сейчас звонила тете». «Несчастье? Да, приезжайте сейчас же, сейчас же!» На этом разговор оборвался. Я положил трубку и машинально нажал кнопку звонка. но что рука